говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 23 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из парламента республики. Замминистра иностранных дел Армении о карабахском урегулировании. Австралийский город Райд принял резолюцию в поддержку независимости НКР. Все проекты с Арцахом будут продолжены, заявила министр культуры Армении. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял председателя Верховного Совета партии Рамкавара Затакан Вартана Назыряна. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней и внутренней политики и социально-экономического развития Арцаха. Президент отметил важность укрепления постоянного диалога с традиционными партиями, назвав это действенным проявлением связей между родиной и диаспорой. 22 мая состоялось совместное заседание постоянных комиссий парламента НКР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Заседание прошло за закрытыми дверями. Его вели председатели комиссий Жанна Галстян и Руслан Исраилян. Отчеты об исполнении госбюджета 2017 года представили министр обороны республики, директор службы национальной безопасности, директор госслужбы по чрезвычайным ситуациям и замначальника полиции. Вчера городской совет города Райд Австралии единогласно принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах. В резолюции городской совет призвал центральное правительство официально признать независимость Республики Арцах и укреплять отношения Австралии с Арцахом и его гражданами. Об участии Арцаха в переговорах по урегулированию карабахской проблемы говорили даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Об этом вчера в беседе с журналистами в Национальном собрании сказал замминистр иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Арцах должен вернуться за стол переговоров. Кочарян напомнил, что если бы встреча в Казани завершилась успешно, то Арцах также должен был бы одобрить данный документ. Три страны вместе должны были бы работать над мирным договором. Меня удивляет возникший ажиотаж. Очевидно, что без участия основной стороны конфликта Арцаха добиться какого-либо прогресса невозможно. Неучастие Карабаха обусловлено противодействием Азербайджана. С другой стороны, сопредседатели хорошо понимают, что Армения не может вести переговоры вместо Арцаха, отметил Шаварш Кочарян. Другими словами, участие и неучастие Арцаха подобно лакмусовой бумаге и показывает, действительно ли Азербайджан стремится к прогрессу в переговорном процессе или использует весь процесс для продолжения своей деструктивной политики, сказал замминистра, добавив, что прогресс за столом переговоров невозможен без доверия. Во французском городе Компиен стартовали мероприятия, проводимые в рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции». В торжественной церемонии открытия принял участие постпред НКР во Франции Ванес Геваркян, который в своем выступлении представил происходящие в Арцахе процессы, коснулся достижений в сферах госстроительства и децентрализованного сотрудничества. В рамках фестиваля состоялся ряд мероприятий, в том числе показ документального фильма Арно Хаянджаняна «Мы наши горы», а также анимационного фильма Гюлия Кешишяна «Арцах за 180 секунд». На церемонии открытия присутствовали мэр города Компиен, бывший сенатор, член Круга дружбы Франции Арцах Филипп Марини, члены городского совета, представители общественных организаций, журналисты. В новых положениях о программной политике в области культуры будет упомянуто сотрудничество с НКР и совместное осуществление культурных программ. Об этом заявила СМИ министр культуры Армении Лилит Макунц, добавив, что все программы, начатые с Арцахом, будут продолжены. В ходе визита мы провели очень важную встречу с президентом НКР Баку Саакяном, обсудили актуальные вопросы с моим коллегой из Арцаха, подчеркнув важность использования всех возможностей для активизации культурной мирной жизни. В этом смысле мы постараемся разработать новые совместные программы, сказала Лилит Макунц. По ее словам, недавние внутриполитические события в Армении стали для многих сюрпризом, но в целом это окажет положительное влияние на все направления жизни. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Впервые за долгие годы генеральный директор закрытого акционерного общества «Карабахтелеком» дал пресс-конференцию. Гарегин Одабашян информировал подробно о деятельности «Карабахтелеком», о том, какие работы выполнены, что в этот период делается и что предстоит в перспективе. Были затронуты множество наболевших вопросов, интересующих наших граждан. Это качество, нестабильность интернет-связи, ценовая политика, абонент-плата и многое другое. Относительно нашего вопроса о нестабильности интернет-связи и некачественности, господин Одабашян отметил, что качество определяется двумя параметрами – это скорость и отключение. Что касается скорости интернета, он отметил, что 65% абонентов используют 512 килобит. Эту скорость ни в Армении, ни в другой стране мира не используют уже. Եթե խոսենք առաքության մասին, 65 դոգոսը մեղաջախորդներուն, 512 գոկտագորդը, 512 կիլոբիտը այսօր կրետը վերացած է, եվ Հայաստանում, եվ արտերկրներում, որովհետև չգան գայքեր, որ 512 կիլոբիտ առաքության շուտով կբացվին, հետագայում խոչընդոտություններ կստեղծեն. Առաջարկություններ եղած է, շարունակում է լինելու, հասարակությանը անցնենք ավելի բարձր առաքության. Что касается отключений интернета, Гарегин Одабашян привел данные одного дня, 20 мая, из полученных 140 звонков недовольств относительно интернета. 111 были связаны с нестабильностью электричества, а также некоторые были связаны с вирусами в компьютерах. Զանգերի կենտրոնը ստացած են 147 շշկողություններ մեր համացանցի մասին, որոնք 111-ը հոսանքի դատանուններու մասին էր։ Wi-Fi router-ի համար 9 հոգի փոխեց, որ սարքը լավ կամ ճիշտ չի աշխատում։ Այդ նույն օրվա փոխով իրենց սեփական երկու համակարգիչները դանը լավ չէին աշխատում, մեջը վիրուսներ կային։ 3 հատը մեր հանցան։ Մեծամասնությունը փոխներու հոսանքի մասին էր։ По словам Одабашяна, для него удивительно, что только 9,2% пользуются услугами, предоставленные в виде пакетов. Было предложено, чтобы более подробно информировать абонентов об этих услугах. Многие с ними не знакомы. На сегодняшний день Карабахтелеком предоставляет 7 гигабит, а лет 6 назад это было всего 350 мегабит. Что касается того, что Карабахтелеком имеет большие прибыли, господин Одабашян привел цифры 42,2% от всей прибыли. Эта половина перечисляется государству в виде налогов. Карабахтелеком – один из крупных налогоплательщиков республики. 2017-ին 41,2% մեր եկամուտներում այն թուրեմ մտավ եւ այն դուրեն դուրս եկավ 2016-ին 43,6% 2015-ին 40,9%. По словам генерального директора, Карабахтелеком 100 миллион драм расходует на проведение электросети для обеспечения интернет-связи в районах республики. Относительно новых программ в 2018-2019 годах 10 миллион евро будет инвестировано для расширения и развития сети 3G. В Севастополе состоялась церемония закрытия 14-го международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Приз за лучший полнометражный фильм достался ленте «Последнее желание» режиссер Армен Хачатрян «Армения». Фильм «Последнее желание» рассказывает о сирийских армянах, бежавших в Армению из Сирии по причине гражданской войны, психологическом состоянии, тоске по родным людям и разрушенным домам, попытках начать новую жизнь на новом месте. Американская певица Бейонсе купила церковь в Новом Орлеане за $850 000. Площадь здания 700 квадратных метров. Церковь построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм. По мнению пользователей соцсетей, певица будет сама петь литургии, однако поп-дива не стала комментировать свою покупку.